Глава седьмая. Лоснящийся ленивый служащий в здании суда заворчал, когда Джин скромно обратилась к нему со своей просьбой. «Прошу вас», — сказала Джин, улыбаясь и глядя чуть в сторону. Она знала, что эта старая уловка придавала ей невинное очарование, забавную дерзость и немыслимую невообразимую красоту. Служащий облизнул багровые отвислые губы. «Ладно, ладно. Хотя такая юная девушка, как вы, должна путешествовать со своей мамочкой. Ну, давайте». Джин сдержалась и не ответила ему, что именно мать она и искала. Они стали просматривать документы, возникавшие на экране. «В тот год мы трудились как пчелы», — пожаловался служащий. «Преступлений было больше, чем обычно». «Вот, Молли Салман. Это она?» «Арестована за бродяжничество и употребление наркотиков 12 января. Пребывала в доме реабилитации до 1 февраля. Залог внес Джо Парле. Он владел таверной на Райском бульваре». «Это она!» — взволнованно сказала Джин. «Когда ее освободили?» «У нас таких сведений нет. Наверное, когда излечили ее пристрастие к наркотикам, через год или два». Джин принялась вычислять, хмурясь и закусывая губы. Получалось, что Молли должны были выпустить незадолго до ее рождения. Клерк с недовольным видом смотрел на нее, но молчал. Джин неуверенно спросила. «Наверное, это Молли Салман живет сейчас где-нибудь рядом?» Чиновник смущенно повертел в руках значок на лацкане. «Ну, молодая леди, там вам едва стоит ли показываться». «Так где же?» Служащий поднял голову и встретился с ней взглядом. «Это за городом, на меридиальной дороге, за Эль-Панателло. Трактир «Десятая миля». Меридиальная дорога сначала кружила вокруг трех вулканических конусов, которые формировали пейзаж окрестностей Эйнджел-Сити. Затем ныряла, подобно колибри, в каждую из старых шахт и оканчивалась в Плакханской долине. 10 миль по дороге были эквивалентны 6 милям по воздуху, и через несколько минут Кэп высадил Джин рядом с ветхим домом. Трактир «Десятая миля» был построен, когда люди только-только приступили к освоению суровой враждебной целины. А после того, как появились города, когда на планету пришла цивилизация со своим комфортом и умеренностью, дома «Десятой мили» превратились в островок прошлого, удивительным образом сохранивший относительную жизнеспособность. Джин бодро взбежала по ступенькам, вырезанным из каменной пены. Салун был пуст. Вдоль черной стены с зеркалом располагалась стойка бара. На полках над ней разместились сотни сувениров прошлых лет, окаменевшие остатки троттеров и других вымерших обитателей Кадерона, буры и композиция из 6 шахтерских касок с именами их владельцев. «Что вам угодно, девушка?» — проскрежетал полный подозрительности голос. Джин обернулась и увидела сидящего в углу старика с орлиным носом. Глаза у него были голубые и пронзительные, а гребень седых волос придавал сходство со старым белым попугаем, которого кто-то только что внезапно разбудил. «Я ищу Молли», — сказала Джин. «Молли Салман». «Здесь такой нет. Что вы от нее хотите?» «Я хочу поговорить с ней». Челюсть старика двинулась сначала вверх, затем вниз. словно он пытался проживать что-то очень горячее. «О чем?» «Если она захочет, чтобы вы узнали, скажет вам сама». Подбородок старика дернулся. «А вы редкостная нахалка». Сзади прозвучали мягкие шаги. В комнату вошла женщина в неряшливом вечернем платье. Она с явной язвительностью поглядела на Джин. «Эй, где Молли?» – проскрипел старик. «Она устраивается на работу?» – женщина указала на Джин. «Я этого не потерплю. Я устрою скандал. В ту же минуту, когда эта молодая шлюха обоснуется здесь». Джин успокаивающе подняла руки. «Я всего лишь хочу поговорить с Молли». «Она наверху, чистит ковер». Женщина повернулась к старику. Пейсли снова загадил его. «Если ты раз и навсегда выгонишь эту пьянь, я по гроб жизни буду тебе благодарна». «Деньги не пахнут», — пожал плечами старик. Джин начала осторожно взбираться по лестнице, но проход загородила массивная женская фигура. Женщина несла ведро и щетку. Когда свет упал на ее лицо, Джин узнала женщину с фотографии Джо Парле. Правда, облик ее несколько изменили 20 лет плохого здоровья, отвратительный характер и сотня фунтов прокисшей плоти. «Молли?» — отважилась спросить Джин. «Вы Молли Салмон?» «Да. Ну и что?» «Я хотела бы поговорить с вами наедине». Молли покосилась на Джин и бросила взгляд в сторону бара, где старик и женщина с нескрываемым интересом прислушивались к ним. «Ладно, пошли отсюда», — ответила Молли. Она толкнула расшатанную дверь и заковыляла на боковую веранду, выходившую в уютный садик, где росли черные гремучие кусты, странствующая лоза и ржавые грибы. Там Молли плюхнулась в плетеное кресло, которое чуть не развалилось под ее весом. «Так в чем дело?» Воображение Джин никогда не рисовало ей такую картину встречи. Что говорить? Глядя в пухлое белое лицо, ощущая кислую вонь, Джин поняла, что слова застряли у нее в горле. Внезапно в ней вспыхнула злость. 17 лет назад вы оставили девочку у Джо Парле в Энджел-Сити. Я хочу знать, кто был отец того ребенка». Лицо Молли Салмон совершенно не изменилось. «Я часто гадала, кем стал этот ребенок», — сказала она низким грубым голосом. «Это был не ваш ребенок?» — с внезапной надеждой спросила Джин. Молли горько рассмеялась. «Не питайте иллюзий. Это мое отродье. Я в этом не сомневаюсь. Да и как можно в этом сомневаться? Откуда вы узнали?» «Джо вел что-то вроде дневника», — ответила Джин. «Кто был отец? Джо?» Женщина нелепо и в то же время величественно выпрямилась. «Джо Парле? Нет». «Тогда кто?» Молли, изучающе, оглядела Джин лукавыми глазами. «Похоже, у вас дела идут неплохо». «Я знала, что дело придет к этому», — кивнула Джин. «Сколько?» Цена Молли оказалась на удивление скромной. Возможно, она определялась тем, как мало значил для нее предмет разговора. $20. Джин, не колеблясь ни секунды, могла бы дать и 1000. «Держите». «Благодарю вас», — чопорно ответила Молли Салмон. «Теперь я расскажу вам все, что знаю об этом странном деле». «Говорите же, кто мой отец?» «Никто», — ответила Молли. «Никто?» — изумилась Джин. «Никто». Джин помолчала, затем проговорила. «Но такого же не может быть». «Никто не может это знать лучше меня», — с величественным видом заявила женщина. «А я заявляю вам это с полной уверенностью». «Может, вы тогда немного перебрали?» — с надеждой предположила Джин. «Не надо со мной умничать. Хотя ладно, пропади все пропадом, расскажу. Я тогда была не намного старше вас и чертовски привлекательной. Глядя на меня сейчас, вы никогда не подумаете этого». «Кто мой отец?» — не вытерпела Джин. «Никто». «Но это невозможно». Молли покачала головой. «Тем не менее, это так. Почему я уверена? Потому что сидела за решеткой в доме реабилитации и провела там 2 года. Однажды, поглядев в зеркало, я сказала себе: «Молли, ты толстеешь». На следующий день я продолжила: «Молли, если бы эта чертова тюрьма не смахивала на аквариум для золотых рыбок, где каждую минуту на тебя пялятся чьи-нибудь глаза, и где нет ни одного мужчины, кроме бесполого Колвилла и старика-директора». «Колвилла?» — вскрикнула Джин. «Колвилл был там доктором», — кивнула Молли, «холодный, как рыба». «Итак, я сказала себе». «А не могло быть так, что это Колвилл?» — перебила Джин. «Колвилл?» — Молли фыркнула. «Правдоподобнее было бы повесить это на архангела Гавриила». Она разразилась потоком непристойных ругательств. «Я до сих пор мечтаю поймать этого слюнтяя, неженку, этого урода, который не дал мне выйти, когда истек мой срок. Он объявил, что я больна и нужно подождать, а сам ничего не делал, чтобы лечить меня. И тогда я сама о себе позаботилась. Сбежала на грузовике, который привез припасы. А затем я пошла к врачу, старому доктору Уэлшу, и он сказал: «Молли, ваше единственное недомогание называется беременностью. А дальше вы уже все знаете. У меня ребенок, я без средств к существованию и без мужика. Пришлось отнести его к моему хорошему другу Джо. А то, что он изредка поднимал шум...» «А как насчет директора?» — спросила Джин. «Что насчет директора? Мог ли он?» Молли скептически фыркнула. «Только не Ричард. Он у нас никогда даже не показывался. Кроме того, ему крутила мозги молодая вертихвостка в офисе». Снаружи раздался звук запустившегося двигателя. Джин выскочила в сад и проводила взглядом удаляющуюся воздушную лодку. «С чего бы это? Я приказала ему ждать. Как я вернусь в Энджел-Сити?» «Ничего себе!» — донесся пронзительный голос снизу. «Ты погляди, кого к нам занесло!» Молли Салман тяжело поднялась на ноги. Она прислушалась к раздававшимся из бара голосам. «Этот голос!» — лицо ее налилось нездоровым багрянцем. «Я никогда не забуду его! Это Колвилл!» Джин последовала за ней в бар. «Эй ты, уродец с кислой мордой, какого черта тебе здесь надо? Давным-давно я поклялась, что если поймаю тебя где-нибудь, то оболью помоями, и именно так я сейчас и сделаю. Где же я оставила ведро?» Молли повернулась и, тяжело дыша, затопала по коридору. «Это вы отослали мой кэп, мистер Колвилл?» — поинтересовалась Джин. Колвилл поклонился. «Да, мисс Парле. Я хочу показать вам свое цыплячье ранчо, и думаю, именно сегодня вам удобнее всего будет принять мое предложение. Предположим, я не захочу. Как я тогда вернусь в Энджел-Сити?» Колвилл сделал элегантный жест. «Естественно, я доставлю вас туда, куда вы пожелаете. Предположим, я не захочу с вами лететь». Колвилл покраснел. «В этом случае я, конечно, буду виновен в навязывании вам своего общества и смогу предложить только извинения». В комнату, пыхтя от ярости, вбежала Молли Салмон с ведром. Колвилл с поразительной живостью, однако ничуть не пожертвовав гордым выражением лица, попятился в сторону веранды. Молли последовала за ним. Колвилл отступил дальше, во двор. Молли сделала еще несколько шагов и выплеснула содержимое ведра в его направлении. Колвилл избежал контакта с потоком помоев, резво отскочив в сторону. Молли взмахнула кулаками. «И больше не появляйся в 10-й миле, а то тебе будет худо, очень худо, ты грязная свинья». И она добавила еще несколько непристойностей. Квадратная, с рыхлым как тесто лицом женщина, гоняющаяся за элегантным Колвиллом с ведром помоев. Этого оказалось слишком много для Джин. Она разразилась искренним смехом. Но через мгновение из ее глаз полились слезы. Ее отец и ее мать. Несмотря на бурные протесты Молли, Джин не забывала, что у Колвилла была племянница, похожая на нее. Марта, Санни, Джейд, или как бы она себя ни называла. Не взглянув на Джин, Молли триумфально удалилась в бар. Подошел Колвилл, сердито вытирая лоб. «Я не остановлюсь перед расходами и подам на нее в суд». «Вы мой отец?» — спросила Джин. Колвилл бросил на нее быстрый и настороженный взгляд. «С чего вы взяли? Это очень странный вопрос». «Молли моя мать. Она говорит, что забеременела, когда находилась в досягаемости только одного мужчины». Колвилл решительно покачал головой. «Нет, мисс Парле. Если даже отбросить вопросы морали, смею вас уверить, что я человек утонченных вкусов». Джин призналась себе, что любовная связь Молли и Колвилла труднопредставима. «Но кто тогда ее отец?» Колвилл скорбно поднял брови, словно не желал причинить боль, которую, тем не менее, избежать было невозможно. «Извините меня, но я выскажусь прямолинейно. Я чувствую, что вы являетесь реалисткой, несмотря на вашу молодость. Отношения вашей матери с мужчинами были таковы, что ответственность за отцовство ни на кого конкретного возложить нельзя. Но она была в доме реабилитации. Она говорит, что не видела ни одного мужчины, кроме вас». Колвилл покачал головой. «Наверное, вам лучше всего посетить ранчо. В моем доме есть уютнейший флигель». «Запомните раз и навсегда», — отрезала Джин. «Я не интересуюсь вашими цыплятами. Я хочу вернуться в Энджел-Сити». Колвилл склонил голову в знак поражения. «В таком случае Энджел-Сити. Я приношу извинения за навязчивость». «Где ваша лодка?» — резко спросила Джин. «Здесь, на заднем дворе». Он указал в направлении ржаво-белого леса огромных грибов. Воздушная лодка Колвилла была старой и огромной. Слова «Кадеронский дом реабилитации» были закрашены, но контуры букв вполне читались. Колвилл откинул дверцу. Джин заколебалась и задумчиво посмотрела на трактир «Десятая миля». «Что-нибудь забыли?» — вежливо спросил Колвилл. «Нет, думаю, нет». Колвилл терпеливо ждал. «Да, еще одно, мистер Колвилл», — сердито сказала Джин. «Возможно, я молода и многого не знаю, но я очень вспыльчива. Так что летим в Эйнджел-Сити». «В Эйнджел-Сити», — задумчиво повторил Колвилл. Джин прыгнула в лодку. Колвилл захлопнул дверцу, обошел ее кругом. Затем, словно вспомнив о чем-то, откинул панель моторного отсека. Джин настороженно наблюдала. Колвилл продолжал возиться с механизмами. Воздух внутри экипажа был довольно спертый, слабо пахло лаком и озоном. Джин услышала, как включилась система вентиляции. Судя по всему, ей и занимался Колвилл. Воздух мгновенно стал свежим и прохладным. Каким-то слишком уж свежим. Запахло сосновыми иголками и сеном. Джин глубоко вздохнула. В носу защипало. Она нахмурилась. Странно. Колвилл закрыл крышку отсека и обошел вокруг лодки. Приблизился к дверце и заглянул в кабину. Джин видела его лицо только краешком глаза и не могла заметить выражение на нем. Но ей показалось, что он кивнул и улыбнулся. Колвилл не торопился влезать в лодку. Он смотрел вдаль, на долину и нависающие над ней в тусклом небе три конуса вулканов. Аромат сосновых иголок и сена, казалось, пронизал все тело Джин. Она начала злиться из-за медлительности Колвилла. Наконец, тот открыл дверцу экипажа и оставил ее широко распахнутой. Ветер Плакханской долины задул в салон, принеся с собой привычный запах выветренных скал и пыли. Колвилл осторожно понюхал воздух, влез в лодку и закрыл дверцу. Аппарат задрожал. Вскоре трактир «Десятая миля» стал напоминать свой миниатюрный макет далеко внизу. Они летели на север, а Эйнджел-Сити был на юге. Джин протестующе воскликнула. Колвилл самодовольно улыбнулся. «В былые времена нам частенько приходилось перевозить буйных пациентов. Это было очень хлопотным делом, пока мы не установили бак с седативом, подключаемый к вентиляции». Джин тяжело дышала. «Через 2 часа вы будете как новенькая», — снисходительно произнес Колвилл. И он начал напевать под нос старую сентиментальную песенку. Лодка перевалила через гребень, закачалась в мощных воздушных потоках, затем спустилась в долину. Перед ней вырос огромный черный склон горы. Яркий синеватый свет солнца, отражаясь от контрфорсов утеса, бил в лицо. Лодка летела довольно высоко над землей, но утес возвышался над ней. Экипаж дрожал и вибрировал. Вскоре показалась кучка розовых зданий, приютившихся на откосе склона. «Сюда мы и летим», — мягким голосом сообщил Колвилл. «В течение некоторого времени это место будет вашим домом. Не беспокойтесь, вам у нас понравится». Он продолжал напевать под нос. «И ваши деньги будут вложены в хорошее дело». Он скосил взгляд на Джин. «Вы сомневаетесь? Вам не нравится моя идея? Однако я продолжаю настаивать на ней. Вы станете одним из моих маленьких цыпленочков. Он возбужденно вскинул голову. «Одним из моего маленького выводка. Впрочем, всему свое время». Лодка направилась к сверкающей на солнце группе розовых зданий. «Это одно из поселений Троттеров», — загадочным тоном продолжил Колвилл. «Оно настолько древнее, что человек не может даже вообразить его возраст. Оно построено в точке, где концентрируется отраженный от скал солнечный свет. Должен признаться, что в настоящий момент мое предприятие пребывает в некотором запустении. О выводке забочусь только я и мой маленький штат. Теперь же, когда у нас появится финансирование, возможно, мы произведем кое-какие изменения». Взгляд Колвилла пробежал по уже заметно увеличившимся зданиям, и он нахмурился. «Отвратительно! Розовая штукатурка на добротной каменной стене. Но теперь на помощь нам придет сила капитала». Видимо, приободрившись этой мыслью, он прищелкнул языком. «Возможно, мы даже переедем на какую-нибудь более теплую планету. Земля Кадерона слишком уныла и сурова, а мои кости понемногу начинают реагировать на погоду». Он захихикал. «Впрочем, я несу всякий вздор. Мы почти дома». Поле зрения Джин было узким и ограниченным ярко-розовыми полосами. Сквозь странную негу она ощутила толчок. Дверца открылась. Краешком глаза она заметила улыбающееся желтое лицо худощавой женщины. Одна пара рук помогла ей спуститься на землю, другая обыскала. У нее забрали устройство, стреляющее разрывными дротиками, и пластмассовый нож. Она услышала, как удовлетворенно закудахтал Колвилл. Ее понесли в полумрак здания. Вскоре она очутилась в пустом гулком зале, освещаемом высоко расположенными узкими окнами. Колвилл остановился у тяжелой двери, повернулся, и лицо его оказалось в поле зрения Джин. «Когда мой маленький выводок становится слишком беспокойным, его приходится запирать. Но доверие рождает доверие, и...» Его голос затерялся в грохоте дверных петель. Джин внесли в комнату. В поле ее зрения замелькали взволнованные лица. Можно было подумать, что к ней последовательно с разных сторон подносили зеркала. Лица были ее собственные. Девушка ощутила, что ее положили на мягкую поверхность. Теперь она видела только потолок. Она услышала голос Колвилла. «Это ваша давно потерянная сестра. Она, наконец, к нам вернулась. Думаю, скоро у нас будут и другие хорошие новости». Что-то кольнуло Джин в запястье. Ощущения понемногу погасли. Ее веки сомкнулись.